Глава 36. Дрожащими руками Барберини расстегнул золотые застежки и извлек из папочки портфеля тонкий свиток. Взорвав сургучные печати, Мазарини лихорадочно развернул его, напуская первые фразы, в которых папа, как обычно, с занудным угодничеством восхвалял Всевышнего, кардинал пробежал взглядом по той части, в которой хранитель Святейшего Престола призывал младовозрастного короля Людовика XIV, королеву-регеншу и правительство, вняв молитвам миллионов христиан и воле Господа, как можно скорее начать переговоры с Испанией и ее союзниками об окончании этой войны, охватившей весь христианский мир. «Признаю, — молвил Мазарини, — это одна из немногих молитв непогрешимого, которые будут услышаны не только на небесах, но и в королевских апартаментах Парижа. Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на особые условия папы, при которых ни в одной из ныне воюющих стран не пострадали интересы католической церкви», — вежливо склонил голову Мазарини, — «и ни на монетку не уменьшился грош святого Петра». Примечание. Грош святого Петра — так называется взнос, который делает каждый епископат католической церкви в казну Ватикана. Конец примечания. Вы процитировали написанное в послании почти дословно, хотя и не дочитал до этих строчек. Передайте папе, что святому престолу опасаться нечего. Чем разрушительные войны, ослабляющие наши страны, тем могущественнее и увереннее становится власть Ватикана в этих странах. Так было и так будет. И, не позволяя кардиналу Камелло Барберини собраться с мыслями для возражений, тотчас же добавил: «Но ведь мы оба знаем, что во всякой булле содержится лишь часть той святости, которую папа собирается донести до поверженных душ стада Христова. А потому говорите, что вам велено было передать на словах». Нунций столь же поспешно извлек из папки еще один сверток и положил его перед Мазарини. «Это не для оглашения. После моего ухода у вас появится возможность более внимательно ознакомиться с пожеланиями папы, точнее, с пожеланиями его канцелярии, но благословленными папой». Мазарини помнил, что Камелло Барберини начинал свою карьеру как непот усопшего 4 года назад папы Урбана VIII. Примечание. Слово «непот» происходит от латинского «непос», то есть «внук-племянник». В XVI-XVII столетиях в Ватикане была широко распространена практика непотизма, то есть раздачи папами высоких должностей своим ближайшим родственникам. Нунций Камелло Барберини, историческая личность, как раз и был одним из непотов-кардиналов. Конец примечания. Однако и с восхождением на святой престол Иннокентия X, а в миру Джамбатисто Памфили, кардинал Барберини все еще чувствовал себя уверенно. Уже хотя бы потому, что нынешний папа не забывал, что и своей личной карьерой он тоже обязан покровительству Урбана, а род Барберини слишком влиятелен в церковных и светских кругах Рима, чтобы портить отношения с ним. «Может быть, это и не к месту, ваша светлость, но во Франции сейчас немало говорят об удачном участии в войне против Испании и прочих ее врагов отряда польских воинов». «То есть речь идет об украинских казаках», — уточнил кардинал. «Значит, это не поляки», — вскинул брови Нунций. «Хотя и являются подданными польской короны, чем, увы, они никогда не гордились. Кто из чего вдруг заинтересовался ими в Ватикане? В Венеции, монсеньор, в Венеции. Но ведь вы же знаете, что нам не безразлична судьба римских земель, под чьим бы управлением они ни пребывали». Мазарини задумчиво кивал. «Конечно же, казаками заинтересовались не в Ватикане, а в Венеции, как он не подумал об этом. В канцелярии Святейшего Престола хотят как можно скорее погасить 30-летнюю войну Священной Римской империи. Слишком уж много церковных земель она разорила, слишком много убытков потерпели государства, а значит и Церковь Христова. Но из этого не следует, что папа способен отказаться от поддержки венецианских дожей и австрийского императора, которые как раз сейчас обостряют войну с Турцией и прочим мусульманским миром. Одна из причин, по которым Риму хочется поскорее установить мир в Европе, как раз в том и заключается, что, высвободив силы, истекающие кровью в межхристианских сражениях, Святой Престол тотчас же попытается нацелить их на владение Османской империи». «Украинские казаки в самом деле воевали настолько хорошо, как об этом твердит молва?» — спросил Нунций. «Это хорошо обученные, закаленные воины. Контракт, по которому они сражались на стороне Франции, закончился, однако некоторые из этих воинов остаются, чтобы и впредь служить под знаменами Людовика XIV. Основная часть их полка отбывает, или, может, уже отбыла на родину. Некоторая часть вместе с князем Гиауром отбывает со дня на день. Решил удивить его своей информированностью и в то же время исправить свою оплошность папский посол. Однако полковник Серко с сотней казаков все еще остается во Франции. Ну что ж, вам лучше знать, господин Нунций. Ничуть не устыдился своей неосведомленности кардинал Мазарини. В последние дни мне приходилось пристально следить за Серко, генералом Гиауром и их людьми. Кстати, мне известно, что князь Гиаур отбывает в сторону польского порта Гданьска. Как считаете, он пожелает присоединиться к армии Хмельницкого? Скорее, к армии польского короля, сражающейся против восставших казаков. Судя по всему, хан благосклонно относится к Хмельницкому, а значит, Стамбул тоже не прочь будет увидеть Речь Посполитую окончательно ослабленной. Неужели вы можете предположить, что участием в боях на стороне Польши князь острова Русов решится нажить себе сразу трех могущественных врагов в лице хана, в лице Хмельницкого и в лице султана Османской Порты? Что-то мне не верится в такую неосмотрительность нашего русича. Понимаю, князь еще может понадобиться Ватикану. Мечтая об освобождении острова Русов, князь, скорее всего, охотнее станет сражаться с турками, нежели с казаками, а тем более с поляками, на земле которых расположен его замок, и с аристократическим бомондом, которых ссориться он не пожелает. Графиня де Лефер, вам известно это имя? Де Лефер не та женщина, при имени которой стоит стыдливо отнекиваться, даже папскому нунцию. И Мазарини вдруг показалось, что папирусно-желтое лицо Барберини ожило и пропиталось едва заметным румянцем. Если в пределах нашего королевства и существует человек, способный знать о князе Гиауре все или почти все, так этим человеком как раз и является графиня. Вести в наш неспешный век, понятное дело, приходят с непростительной медлительностью, особенно со столь отдаленных столиц, как Варшава, и все же, если вы действительно решите заполучить этого воина, лучше всего заманить его во Францию с помощью графини де Лефер. Вежливо склонив голову в знак признательности, Нунций Барберини поднялся. «С благословения Святейшего Престола мне велено было на словах передать вам следующее». Неожиданно произнес он совершенно иным, уже не светским, а хорошо знакомым Мазарини, официально соборным, почти заупокойным голосом, словно собирался отпевать не только первого министра вместе со всей его Францией, но и Святой Престол со всеми его куриями и подносителями гроша Святого Петра. Папа Римский проникся величайшей озабоченностью, тем небогоугодным кровопролитием, которое продолжает ввергать в скорбь и смуту весь христианский мир. Завершил Мазарини теми словами, коими обязан был завершить свою речь сам Нунций Барберини. Что поделаешь, Нунций порой совершенно не кстати забывал, что перед ним предшественник на посту Нунция папы во Франции. Ни папа, ни тем более вы, досточтимый Нунций, не должны сомневаться в том, что, как и прежде, Франция считает себя наиболее верноподданной частью этого осененного крестом и папской благодатью мира — и скорбит по убиенным вместе со всем консисторатом. Примечание. От слова «консистория», как называется собрание кардиналов, которые постоянно пребывают в Риме. Конец примечания. Все слова вежливости были сказаны. На столе Мазарини лежала булла папы, позволяющая ему вести любые переговоры с правителями любой страны, прикрываясь при этом обращением Святого Престола. Ибо теперь уже получалось, что это не он от имени обессилевшей воинов Франции молит и молится о мире. Это сам Папа Римский обращается к нему, как к кардиналу, со словами о вселенском примирении. Один из моих секретарей в ближайшее время встретится с оставшимися во Франции казачьими офицерами, как бы, между прочим, обронил Барберини, уже покидая кабинет первого министра, и поскольку он это действительно сказал, уже никто в королевстве не осмелится обвинить посла Ватикана в том, что он ведет переговоры с офицерами-наемниками, не имея на то разрешения правительства, которое этих самых воинов нанимало. Я так и не пойму, досточтимый нунций, что мы только что сделали. То ли решили погасить старую войну, то ли с той же непосредственностью договорились разжечь еще одну, более жестокую и кровопролитную. Мне не хотелось бы, чтобы после моих посещений вы читали свою Библию с той же исступленностью, с какой зачитывались после каждого визита своих генералов. Взгляды кардиналов на какое-то время скрестились, однако глаза их, как и лица, оставались непроницаемыми, а потому безучастными. Как безучастными оставались и сами кардиналы ко всему, что происходило в этом крестом и отчаянием осененном мире, если не по их вине, то при их молитвенном безучастии.